Глава вторая. Чертоги Исаака, спальни его, невольник Заира, пробуждение, клевета, злодейство, хитрость Заиры, слабость Исаака, размолвка, торжество Заиры. После того, как Лелия распростилась со всадником, подруга ее Заира вышла из комнаты. Чтобы продолжать повесть, нам должно последовать за нею. Заира спустилась по крутой лестнице вниз в довольно обширную комнату, отлично убранную. По полу разосланы были богатые узорчатые ковры, подле стен находились из разноцветной ткани диваны. На каждом из них лежало по две подушки, над диванами висели картины, представляющие эротические сцены. Невинность закрыла бы глаза и поспешно удалилась бы от этих картин, богатых, привлекательных.